Шакс. Бонус номер один. «Значит, это правда?» Асмодей без церемоний ворвался в комнату. Шакс оторвался от просматривания сводок на планшете и лениво перевел взгляд к высшему. Тот предстал в черном костюме с рубашкой горчичного цвета под ней. Волосы коротко подстрижены и отведены от худощавого лица, на котором яростно пылают охрой глаза. Он прекрасно вписался в земную жизнь. «Что правда?» — невозмутимо отозвался Шакс. «Ты прекрасно знаешь, что тебе нельзя здесь появляться!» Он замолк на полуслове, когда чуть не произнес его имя. Вовремя опомнился, в проходе спальни показалась демоница. Она на ходу поправляла одежду, потому не сразу заметила высшего. Ойкнув, она поспешила покинуть помещение, бросив последний горячий взгляд в сторону Шакса. Но тот отметил это лишь краем глаза. Все его внимание было сосредоточено на Асмодее. «Развлекаешься?» — ехидно уточнил тот. «Отвлекаюсь», — хмыкнул Шакс. Поморщившись, он растер переносицу. «Я устал. От всего устал». Злость покинула облик Асмодея. Он прошел к дивану и присел возле Шакса. «Я понимаю». Охряный взгляд наполнился участием. «Но ты сам знаешь, тебе нельзя светиться. Даже среди демонов. Тебе лучше всех известно, как хорошо работает разведка стражей». «Смешно. Мне нельзя появляться в убежище, которое я сам построил». «Так говоришь, будто делал все сам». Демон смерил его укоризненным взглядом. «Я также стоял у истоков». «Вы только помогали», — усмехнулся тот, поднимаясь с дивана. «Что с моей просьбой?» «Защиту вокруг командующих усилили, и...» «Ты вообще этим занимался?» — перебил он его. «Мне не до этого», — отбил его выпад Асмодей, взглянув с предупреждением. «Я занимаюсь расположением зарядов. Осталось три». «Медленно», — выдохнул Шакс, силой воли смиряя раздражение. Взгляд зацепился за новую сводку. Натали Лэнг присвоен первый уровень приоритетности. «Что происходит?» «Я помню, ты устал», — продолжила Смодей, возвращая его мыслями к разговору. «Но придется потерпеть еще несколько месяцев. Что ты решил с Натали? Она же ищет тебя. Не проще ли...» «Я вне подозрений. Никакой опасности. Она хочет покинуть ряды стражей. Фокс играет нам на руку. Хотя, возможно, он этого и добивается. Не знаю». Шакс резко махнул рукой, отгоняя мысли о беспринципном командующем. «Потому его не стоит трогать», — отметил Асмодей, тоже поднимаясь. «Ты ведь не занимался моей просьбой», — догадался Шакс. «Ты совершил достаточно ошибок в ее отношении. Других я не допущу». Отрезал он, моментально вызвав вспышку злости, которую тоже пришлось подавить, ведь Асмодей прав. «Возвращайся в штаб-квартиру, чтобы я до лета тебя тут не видел». «Говорю же», — проворчал Шакс, направляясь на выход. «В собственном убежище нельзя появиться». «Иди уже, не забудь сменить личину». Нашел кого предупреждать. Фыркнул Шакс, прежде чем покинуть комнату. Уютная обстановка осталась позади, он оказался в сером коридоре производственного здания. И неспешно двинулся в сторону порталов, стараясь никому не попадаться на глаза, несмотря на то, что использовал фальшивую личину. Он снял ее только когда покинул убежище, переместившись в небольшую квартиру. Еще одно место на непредвиденный случай, где имелось все необходимое, в том числе его форма стража. Облачившись в нее и перепроверив вещи, он переместился в штаб-квартиру. Пора возвращаться в свою основную жизнь. Здесь все было по-прежнему. Стражи перемещались к порталам. Виктор у столика регистрации пожал ему руку, шепнув несколько сплетен. Одна из них повеселила. «Говорят, наша Наташка разбила лицо Фоксу». «За что?» — напрягся Шакс. «Случайно». «Отбивала его от Архангела и не туда швырнула пистолет. Представляешь?» — расхохотался Виктор. «Представляю», — Хмыкнул он и тоже усмехнулся. Натали и выпустила оружие. Вряд ли это было случайно. «Случилось нападение?» «Архангелы!» — махнул рукой регистратор. «Натали даже не поцарапали». «Это хорошо», — пожал плечами Шакс и направился в сторону лифтов. Поднявшись на этаж разведки, он замер в коридоре как раз в тот момент, когда дверь одной из переговорных открылась, выпуская сотрудников небольшой команды Натали. Все улыбались, воодушевленно что-то обсуждали. Сама она вышла последней, но по сторонам не смотрела, читала что-то в планшете. Собранная, как всегда на работе, но с усталостью в глазах. В черных облегающих брюках, открывающих печать, и в черном же удлиненном пиджаке прямого кроя. Единственным цветным пятном в облике была синяя нашивка на воротнике. Она сознательно тушила свою привлекательность, старалась выглядеть старше, но чаще всего безрезультатно. Мимолетно заправив за ухо выбившуюся из тугого пучка прядь волос, она кивнула на прощание стражам и двинулась дальше по коридору. Шакс провожал ее фигуру взглядом, пока она не приостановилась у входа в кабинет Новыча. Только тогда она будто его почувствовала и обернулась. Он поднял руку в приветствии. Она повторила его жест, на губах обозначилась легкая улыбка. Из карих глаз на мгновение ушла отчужденность, но вернулась вновь, когда дверь кабинета раскрылась, выпуская начальника отдела. Наталья остановила его жестом. «Есть разговор», — донеслось до слуха. Больше не взглянув на Шакса, она вошла в кабинет Новыча. Тот раздраженно сверился со временем на наручных часах. Сейчас она выше его по статусу, он обязан подчиниться. Потому ему ничего не оставалось, как последовать за ней. Шакс остановил возле себя Глена, одного из стражей, работавших с Натали. «Вас поздравить?» «Да, команду расформировали», — с радостью поделился он. «Так сложно работать с Лэнг?» — криво улыбнулся Шакс. «Она строгая. И иногда забывает, что людям надо отдыхать», — поделился страж, неловко растрепав волосы. «Потому что сама не отдыхает». Он задумчиво почесал подбородок. Команду расформировали. Натали повысили статус, и она отправилась общаться с Новычем. Это могло означать только одно — расследование завершено. И пусть Шакс знал, что он вне подозрений, но его уверенность в этот момент пошатнулась. Натали умела удивлять.